Глава 27. Ночью умер Гонорий, пробормотал Фигул, присев на корточки рядом с тлеющими остатками походного костра. Катон сидел напротив на давным-давно упавшем, покрытом лишайником и ярко-желтыми грибами древесном стволе. Центурион кутался в батавский плащ и изо всех сил старался не дрожать. «Ну, он из них последний». «Так точно, командир». Фигул кивнул, протянул руки к серому пеплу и слегка улыбнулся, чувствуя, как согреваются пальцы. «Нас осталось 28». Катон поднял голову и обвел взглядом лужайку, где лежали спящие люди. Когда первый слабый свет стал пробиваться сквозь кроны приземистых деревьев, некоторые заворочились и закашляли. Просыпаясь, двое тихонько переговаривались, но умолкли, когда заметили, что центурион смотрит в их сторону. Лужайка находилась в лощине, и со всех сторон ее окружали густые заросли дрока. Дальше лежало болото, над которым каждый вечер поднимался густой туман. То, что на следующий день после стычки с батавскими всадниками беглецы набрели на это место, было несомненной удачей. Шестерых павших они оставили рядом с мертвыми батавами, а тяжелораненых унесли с собой по извилистым тропам вглубь болотной страны. Катон помогал раненым как мог. Они один за другим слабели и умирали. Гонорий получил глубокую рану копьем в живот. Крепкий и стойкий, он упорно цеплялся за жизнь до последней возможности, скрежетал зубами, превозмогая страшную боль. Лицо его блестело от пота. Теперь он отмучился и лежал неподвижно, вытянув руки вдоль тела. Таким его оставил Фигул, таким тело увидел Катон. Центурион поднялся на ноги и на миг скривился, напрягая затекшие мышцы. Глядя на своего Оптиана, он сказал: «Надо раздобыть еды! Мы уже не первый день голодаем!» Устроив в лощине лагерь, Катон выбрал несколько человек и отправился с ними на поиски припасов. Двинувшись по дороге мимо лощины, они через пару миль набрели на мазанку и возле нее нашли в загоне 4 овец. В хижине лежал мертвый старик. Он умер уже довольно давно, запах разложения они учуяли раньше, чем увидели труп. Катон решил, что старик, должно быть, заболел и умер у себя дома. Поживиться в лачуге было нечем, кроме жалкого тряпья, но римляне забрали и это, а потом попытались загнать в лощину овец. Увы, едва они вывели из загона животных, 3 овцы из 4 со всех ног припустили в болото. Некоторое время из камышей доносилось блеяние и плеск воды, потом все стихло. Когда совсем стемнело, Катон разрешил своим людям развести огонь, и 4-ю овцу зарезали и поджарили на костре. Животное оказалось совсем тощим, видимо, поэтому и не удрало вместе с остальными. Кое-как запас постного мяса удалось растянуть на пару дней, но теперь в животах вновь урчало от голода, и солдаты все чаще поглядывали на Катона, ожидая, что он решит эту проблему. По правде говоря, животные в окрестностях водились, но им пока не удалось изловить даже птицу, и только однажды на глаза попался маленький олень, тут же скрывшийся в густом кустарнике. Копья, которые люди Катона забрали у убитых батавов, так и не отведали крови, и животы изголодавшихся солдат бурчали все громче, норовя заглушить отдаленные крики выпи. «Я поведу отряд на поиски, когда полностью рассветет», — промолвил Катон. «Уверен, мы раздобудем что-нибудь поесть». «А что, если нет, командир?» Катон внимательно посмотрел на Оптиана, но не заметил в выражении его лица никаких сомнений в авторитете командира и ощутил угрызение совести. Уж, конечно, после того, как Фигул помог бежать Катону и остальным, ему не нужно было ничего доказывать. Верность своему центуриону сделала его изгоем и обрекла на полные опасности скитания, и Катон ощутил вину и сострадание к соратнику. То был долг, оплатить который ему, скорее всего, не удастся никогда. Но если верность Фигула сомнению не подлежала, то относительно остальных несчастных беглецов нельзя было с уверенностью сказать то же самое. За 4 дня с тех пор, как они углубились в болото, Катон проникся ощущением, что дистанция между ними и легионом увеличилась не только в прямом смысле слова. Люди еще только начинали осознавать истинную безысходность своего положения. А наступит время, когда они откажутся признавать, что звание центуриона дает ему право командовать ими. И когда это случится, поддержать авторитет командира сможет один лишь Фигул. Если Катон утратит преданность Оптиана, ему крышка. Да и остальным тоже. поскольку для выживания им необходимо сохранять сплоченность и действовать как единое целое. Интересно, как бы справился со всем этим Макрон? Катон ничуть не сомневался, что будь его друг здесь, уж он-то сумел бы удержать все под контролем. Катон опустил голову, чтобы Оптиан не заметил неуверенность на его лице, и лишь тогда ответил на вопрос. «Тогда мы продолжим поиски снеди до тех пор, пока что-нибудь не найдем. А если так ничего и не найдем, умрем с голоду». «Даже так?» «Даже так, Оптиан. Других возможностей для нас нет». «Но что же будет, когда придет зима, командир?» Катон пожал плечами. «Сомневаюсь, что мы протянем так долго». «А вот это зависит от тебя, командир». Фигул огляделся по сторонам и, наклонившись, стал ворошить тлеющие угольки. Он придвинулся к Центуриону так близко, что можно было говорить совсем тихо, не рискуя быть услышанными. «Тебе лучше бы предложить какой-нибудь план. Людям необходимо что-то, что будет постоянно занимать их мысли и удержит от размышлений о будущем. И лучше бы тебе, командир, придумать что-нибудь поскорее». Катон от безысходности развел руками. «Что придумать-то? У них нет снаряжения, чтобы поддерживать его в порядке. Нет казарм, чтобы проводить там проверки. Мы не можем заниматься муштрой и в нынешнем своем состоянии не способны вести боевые действия. Нам ничего не остается, кроме как не высовываться». Почувствовав, как у него скручивает желудок, и услышав противный урчащий звук, Катон добавил. «И надо раздобыть что-нибудь поесть». Фигул покачал головой. «Этого недостаточно, командир. Ты способен на большее. Люди смотрят на тебя». «И что же делать?» «Ну, не знаю, ты центурион. Просто в нынешних обстоятельствах, чтобы мы не решили делать, это надо делать быстро, командир». Катон поднял глаза на Оптиана и кивнул. «Мне нужно подумать. Но пока я буду на охоте, займи тут людей устройством пристанища». «Пристанище, командир?» «Да. На какое-то время мы здесь задержимся, поэтому надо устроиться поудобнее, насколько это вообще возможно в нашем положении. Кроме того...» — Катон кивнул в сторону солдат. «Они будут при деле». Фигл встал на ноги, тяжело вздохнул, повернулся и побрел на другой край поляны. Там он достал свой короткий меч, прилег на землю, выудил точильный камень, который носил с собой завернутым в тряпицу, и начал медленно в размеренном ритме со скрежетом водить им по клинку. Катон понаблюдал за ним. Ему очень хотелось приказать Фигулу немедленно прекратить, чтобы исчез этот раздражающий звук. Но с огромным трудом он сумел сдержаться. Катон вдруг осознал, насколько Фигул прав. Если солдат ничем не занят, у него нет цели. А без цели любой отряд рано или поздно превратится в заурядную разбойничью шайку. Это только вопрос времени. Но чего могут добиться 28 человек, у которых нет ничего, кроме мечей да нескольких щитов и копий, отобранных у батавов? Простое выживание оказалось в пределах возможностей, и это погружало Катона еще глубже в темное марево уныния. Прежде чем солнечные лучи разогнали висевший над болотом туман, Катон отобрал четверых бойцов и отправился с ними на поиски провизий. Среди прочих был и Прокул, который просто места себе не находил, если ему нечего было делать. Это действовало на нервы остальным легионерам, и Катон решил, что всем будет лучше, если Прокул отлучится на несколько часов из лагеря. Они взяли с собой лучшие батавские копья и заткнули за пояса кинжалы. Приказав Фигулу заняться обустройством лагеря, Центурион вывел свой маленький отряд с поляны на извилистую дорогу, пролегавшую между двумя вытянутыми холмами и уходившую дальше в болото. К дороге подступала темная неподвижная вода, вокруг рос густой тростник, а воздух был полон запахами гниения и назойливым комариным писком. Этой дорогой они ходили уже несколько раз и уже запомнили все ее причудливые изгибы на протяжении первых нескольких миль. Несомненно, дорога проложена человеком, это вовсе не звериная тропа, но ею, однако, пользовались очень редко, и постепенно путь зарастал травой. Катон шел впереди, Прокул за ним. Римляне шагали, напрягая зрение и слух, в стремлении обнаружить какие-либо признаки живых существ. Время от времени уровень дороги понижался, и ее покрывал тонкий слой воды или густая грязь. Эти участки легионеры преодолевали, сыпя приглушенными проклятиями, но зато с таким громким хлюпаньем, что Катону казалось, шум разносится на целые мили. Однажды их тропа пересекла дорогу пошире, ведущую с севера на юг. Она, судя по всему, была главной дорогой по безлюдному болотному краю для местных жителей. Римляне перебежали ее, тревожно поглядывая по сторонам, чтобы их не заметил какой-нибудь бредущий через топи путник. По прикидкам Катона, они шли по тропе уже около 2 часов, когда добрались туда, куда раньше никогда не ходили. Здесь тропа выводила к полосе твердой земли, густо поросшей дроком. Туман почти рассеялся и висел лишь над несколькими участками унылого пейзажа. Солнце начинало припекать, усиливая испарение с болот. Воздух густел, становилось душно. Катонова туника промокла от пота и прилипала к спине, кожу пощипывала, и это очень раздражало. «Отдохнем и назад», — решил Центурион. Один из солдат покачал головой. «Командир, но ведь мы так и не добыли никакой еды». «Придется попробовать еще раз, Метелл», — промолвил Катон с вымученной улыбкой. «Пусть хождение по топям ни к чему и не привело, но, по крайней мере, люди были при деле. Может быть, нынче вечером?» Легионер открыл было рот, чтобы возразить, но слова застряли у него в горле, когда он увидел, как исчезла улыбка Катона, и в глазах у того вспыхнул угрожающий блеск. Мика не смотрели друг другу в глаза, потом Метелл опустил взгляд и кивнул. «Как скажешь, командир». «Вот именно, как я скажу». «Давайте поищем тени, отдохнем, а потом отправимся назад в лагерь. Если повезет, найдем что-нибудь на обратном пути». Остальные смотрели на него с угрюмым сомнением, и, заметив это, Центурион пожал плечами. «Все, сейчас отдыхаем». Велев людям искать укрытие от солнца, Катон пробрался сквозь кусты и спустился к самому берегу. Он встал на колени и набрал в пригоршни воды. Она была бурого оттенка, а уже запах и вовсе тошнотворный. Некоторые беглецы попробовали пить воду из ближайших к лощине топий, после чего их пробрал тяжелейший понос, и они долго мучились животами. Катон принюхивался с подозрением, но в горле страшно пересохло, и он, облизывая распухшим липким языком сухие губы, прикидывал, насколько велик риск. Затем, решив, что смерть от жажды ничем не лучше всякой другой, Катон выпил воды, потом зачерпнул еще несколько раз, пока не напился. Он встал и пошел обратно, тихонько пробираясь сквозь заросли дрока. Трое солдат уже спали, а Прокул, мягко покачиваясь, сидел в пестрой тени куста. Катон собрался было сказать ему что-нибудь ободряющее, но тут Прокул вдруг застыл, уставившись на тропу, по которой они сюда пришли. Проследив за его взглядом, Катон увидел маленького оленя. Вытянув шею и раздувая тонкие ноздри, тот нюхал болотный воздух. На глазах у замершего центуриона олень выбежал на тропу и опустил голову, фыркая в высокой траве. Прокул протянул было руку, собираясь растолкать Метелла, но Катон предостерегающе поднял палец. Неожиданно разбуженный солдат вряд ли не издаст ни звука, а оленя мог спугнуть любой шум. Поэтому оба не шевелились, а лишь алчно взирали на животное, волей случая приближавшееся к ним. Катон уже слышал постукивание маленьких копытец по сухой земле и, перехватив покрепче древко кавалерийского копья, взвесил его в руке. Добравшись до открытого участка, олень остановился. Он слышал храп, настороженные уши подергивались. Олень ударил передним копытом оземь, выждал и топнул еще раз. Все оставалось неподвижным, и олень, выждав еще немного, ступил в тень между Катоном и Прокулом. Затем зверь сделал еще один шаг, отвернул изящно очерченную голову от Катона и внимательно уставился на застывшего, как изваяние, Прокула. Катон расслабил правую руку и спину, глядя вдоль железного наконечника копья на желтовато-коричневое животное. Поверх спины оленя он видел лицо Прокула, с болезненным раздражением понимая, что тот находится прямо на линии полета копья. Если животное увернется, наконечник угодит Прокулу прямо в грудь. «Проклятье!» — беззвучно произнес Катон. «Добыть оленя значит разжиться пропитанием на несколько дней. В случае неудачи они обречены на голод, а стало быть, скоро ослабнут и вовсе не смогут охотиться. Это в сущности означает долгую и мучительную смерть. Но если он, метнув копье, промахнется, Прокул наверняка погибнет». Катон молил Диану заставить животное сделать еще пару шагов, но олень, как назло, застыл, словно статуя. Потом Центурион поймал полный отчаяния взгляд Прокула. Тот едва заметно кивнул. С резким выдохом Катон метнул копье по кратчайшей прямой траектории. Этот звук испугал оленя, он нервно подпрыгнул, и копье с чмокающим звуком перехватило его в прыжке, пробив шкуру, разорвав мышцы и уткнувшись в кость под крестцом. С криком боли и ужаса животное упало, но тут же попыталось подняться на ноги. «Держи его!» — заорал Катон, устремляясь вперед. Прокул бросился к оленю, расставив руки. Крик пробудил остальных легионеров, и они с просонья схватились за оружие. «Держи его!» — кричал Катон. «Держи, пока не удрал!» Олень вскочил таки на ноги, увернулся от Прокула и бросился напролом сквозь кусты, волоча за собой застрявшее копье. Из раны лилась яркая горячая кровь. Древко цеплялось за кусты, и при очередном прыжке олень чуть не упал, однако же ухитрился устоять. Он выпрямился, и, подгоняемый слепящей паникой, устремился дальше. Прокул со всех ног гнался за ним. Катон отставал от солдата только на несколько шагов. Все остальные тоже вскочили и присоединились к погоне. «Прокул! Не дай ему уйти!» Раненый олень с хрустом и треском проламывался сквозь заросли, уходя от преследователей. Но при каждом повороте древко копья снова и снова застревало в кустах, замедляя его. И в конце концов Прокул, исцарапанный весь в крови, настиг животное. Тем временем заросли расступились. За ними открылась полоска травы, а дальше широкое темное пространство трясины, которую покрывала пропеченная солнцем растрескавшаяся корка подсушенной почвы. Олень, продолжая бег, совершил отчаянный прыжок где-то в 6 локтей. Но когда зверь с глухим стуком приземлился, его копыта пробили засохшую поверхность и застряли в грязи. Животное дергалось, но его ноги основательно увязли. Прокул, углядев в этом свой шанс, прыгнул вслед за оленем и точно так же, проломив корку, чуть ли не по колено погрузился в трясину. Кряхтя от напряжения, он выпростал одну ногу и попытался освободить вторую, но она слишком глубоко увязла. Впереди него, тоже пытаясь высвободиться, отчаянно вертелся олень, взбивая копытами вонючую грязь. Вместе с ним вертелось и копье, и когда древко на миг оказалось в пределах досягаемости Прокула, тот мгновенно ухватился за него и вырвал из раны, как раз в тот миг, когда Катон и остальные выбежали на травянистый берег. «Дерьмо!» — орал Мител. «Дерьмо! Мы же его поймали!» Легионер рванулся было вперед, но Катон его остановил. «Погоди!» Мител отстранил руку Центуриона, но Катон указал другой рукой на Прокула, который, барахтаясь в трясине, пытался нащупать опору, чтобы нанести удар копьем. Центурион крикнул. «Ты что, не видишь? Это опасно! Погоди!» Прокул, уже по колено увязнув в липкой грязи, подался вперед и всадил копье оленю в горло. Тут же вырвал его и нанес второй удар. Олень издал последний крик ужаса, голова его упала в грязь, язык вывалился. Желто-коричневая грудь всколыхнулась еще несколько раз, и животное затихло. Кровь хлестала из ран и растекалась по поверхности растревоженной трясины. Прокул, потрясая копьем, издал крик торжества, потом с довольной улыбкой повернулся к товарищам и нахмурился, увидев их озабоченные лица. «Он же тонет», — тихо произнес Мител. Прокул глянул вниз и увидел, что черная жижа добралась ему уже до бедер, и темная вода плещется у самого края драной туники. Он напрягся, пытаясь высвободить хоть одну ногу, но усилие привело лишь к тому, что его затянуло еще глубже. Он снова повернулся к товарищам, и на сей раз на его лице читался испуг. «Помогите!» «Копье!» — крикнул Катон, подкрепляя слова жестом. «Протяни его нам!» Прокул перехватил древко сразу под наконечником и протянул тупым концом к товарищам. Катон вытянул руку насколько мог, но его пальцы лишь скользили по древку. Сильный захват сделать не удавалось. Он обернулся к Мителлу. «Держи меня за руку, да покрепче!» В то время как Мител уперся ногами в берег, Катон сделал пробный шаг по сухой корке поверх грязи, и нога тут же провалилась на несколько дюймов. Он снова подался вперед, дотянулся до подрагивавшего древка, сомкнул пальцы вокруг твердого дерева и потянул. На том конце древка Центурион видел побелевшие от напряжения костяшки Прокула, отчаянно вцепившегося в тонкий шест, связывавший его с жизнью. В устремленных на Центуриона глазах застыл ужас. «Держись!» — выдавил сквозь стиснутые зубы Катон. «Держись, парень!» В какой-то миг копье подалось к нему, но на том все и кончилось. Как он ни тужился, пытаясь подтянуть Прокула к берегу, ничего не получалось. Закрыв глаза, он предпринял последнее отчаянное усилие и, не добившись успеха, ослабил напряжение. «Так не получится». Катон быстро огляделся и принялся отдавать новые приказы. «Нужен какой-нибудь настил! Рубите ветки, бросайте в грязь, живо!» В то время как все, обнажив клинки, начали обрезать тонкие ветки дрока, Прокул озирался по сторонам с возраставшим ужасом. Трясина неуклонно затягивала его все глубже, и сейчас он погрузился в нее уже по пояс. Мертвого неподвижного оленя, что увяз позади него, засасывало медленнее, но голову уже затянуло, и над поверхностью маслянистой воды торчало лишь одно ухо. «Вытащите меня отсюда!» — заорал Прокул и попытался отгрести от себя грязь руками. «Не дергайся, болван!» — прошипел Катон. «Ты так только быстрее увязнешь! Не шевелись!» Ветки дрока оказались прочнее, чем ожидал Катон, и срезать их было не так-то просто. Он изо всех сил кромсал ножом крепкие белые волокна, но упругая древесина никак не поддавалась. «Проклятье!» Катон старался изо всех сил, но его охватывало все больше отчаяние. Оглянувшись на Прокула, он увидел, что тот погрузился уже по грудь. «Вот!» Один из солдат, кряхтя от усилий, отломал надрезанную ветку, бросил в трясину и тут же принялся резать следующую. «Быстрее, чтоб вам сдохнуть!» — кричал Прокул. «Быстрее, ублюдки!» Катон, наконец, отрезал ветку и, повернувшись, чтобы бросить ее рядом с первой, охнул. «О, нет!» Теперь над поверхностью были видны лишь голова и плечи увязшего легионера, отчаянно протягивавшего руки над трясиной навстречу товарищам. В правой руке Прокул по-прежнему сжимал копье. Прямо на глазах у Катона его тело просело еще глубже и несчастному плеснуло в рот всколыхнувшейся маслянистой водой. «Дерьмо!» — проревел, отплевываясь, Прокул. «Спасите меня!» Катон бросил свой нож и ступил на лежавшие поверх трясины ветки. «Нет!» — Миттел схватил его за руку. «Слишком поздно!» Катон вырвал руку, снова повернулся к Прокулу и увидел, что тот откинул голову назад, и глаза его расширились от ужаса, потому что грязь уже безжалостно подступала к переносице. Еще миг, и над поверхностью остались лишь макушка да руки, а пальцы судорожно пытались уцепиться за воздух. Потом и макушка пропала из вида. На том месте, где она скрылась, некоторое время пузырилась и булькала темная вода, а затем все стихло. Неожиданно из трясины вынырнула рука Прокула со скрюченными пальцами, но они тут же медленно разжались, расслабились и ушли под воду. На миг воцарилась гробовая тишина. Застывшие бойцы смотрели туда, где только что исчез их товарищ. «Мать твою!» — выдохнул кто-то. Катон обессиленно опустился на траву, остальные медленно сели по обе стороны от него. На их глазах трясина медленно, словно нехотя, начала поглощать тушу оленя, и все, что они могли сделать, это смотреть вперед со смешанным чувством потрясения и печали из-за смерти Прокула и терзавшего голода, который усугублял вид постепенно исчезающего оленя. В конечном счете зверя поглотила топь. Грязная вода сомкнулась над окровавленной шкурой, и скоро на виду не осталось ничего. Помедлив, Катон поднялся и заткнул кинжал за пояс. «Идем». «Идем?» Миттел взглянул на Центуриона и нахмурился. «Куда идем, командир?» «Обратно в лагерь». «Но зачем?» «Здесь оставаться нельзя», — терпеливо пояснил Катон. «Туман поднимается. Нас могут увидеть». «Да какая разница, командир?» — отозвался Миттел с усталой обреченностью. «Рано или поздно это проклятое болото все равно всех нас прикончит».